Наталья Горбаневская. Бутырско-Казанская переписка. Из письма маме. 28 октября 1970 года. Бутырка. «Мамочка моя милая, живу, как и сказала тебе на свидании, невесело, печально и одиноко. Почти что не с кем слова сказать. Читать тоже почти нечего. В общем, умственной работы никакой, не знаешь, куда себя девать. Если бы я была в лагере, я бы вовсю занималась языками. Мамочка, я просила тебя хлопотать о спецнаряде или индивидуальном наряде. Во-первых, боюсь, что тебе этим трудно заниматься. Это ведь надо ходить в какое-то, я даже не знаю, какое управление МВД. Во-вторых, самое главное, не начинай никаких хлопот о спецнаряде, пока не исчерпаны все возможности добиться освобождения. Верховный совет, я надеюсь, ты уже написала. Теперь, наверное, защитник скоро будет подавать надзорскую жалобу. У меня есть такое предложение. Пусть она направит запрос из консультации сюда, чтобы получить мнение моего лечащего врача, под наблюдением которой я нахожусь полгода, 16 апреля. О моем диагнозе, психическом состоянии, необходимом лечении и так далее. Из письма Ясику, 16 октября 1970 года, Бутырка. «Ясенька, мой родной, в одном из писем я вспоминала, как мы с тобой обедали после спектакля про царя Макса Емельяна, и мужчина, который сидел за нашим столиком, спросил тебя: «А кто твой лучший друг?» И ты очень серьезно ответил ему: «Мама». Я и сейчас вспоминаю это с радостью. Надеюсь, что ты и сейчас не переменил своего мнения и считаешь меня своим лучшим другом. Когда бы я ни вернулась домой, у нас впереди еще целая жизнь, и я уверена, интересная жизнь. В ней будет все — и книги, и музыка, и походы, и далекие путешествия. Мы побываем везде, куда собирались. В Ленинграде, в Новгороде, в Вильнюсе, в Крыму и, конечно, в Ярославле. Из письма маме. Ноябрь 1970 года. Бутырка. «Мамочка, я твои письма все получаю, а ты, видно, не получила и того, которое я послала на верен адрес. Продолжаю начатое. Надо послать сюда запрос, чтобы лечащий врач сообщил свое мнение о моем заболевании, состоянии и тому подобное. Дело в том, что она считает меня абсолютно здоровой, но пока ее мнение никто не спрашивает. Она не имеет права возможности его высказать. 5-го я буду писать сразу в несколько адресов. Может, хоть кому-то дойдет. Главная подлость, что пропадает все, что я пишу Ясику. Не дошло мое поздравление ко дню рождения. Наверное, не дойдет и поздравление к вступлению в пионеры. Сегодня ночью мне снился Ясик, а вчера вы все трое. У меня в последнее время появилась какая-то бешеная уверенность, что не может быть, чтобы я поехала в Казань, что я непременно выйду. Не может быть, чтобы я и дети так долго жили отдельно друг от друга. Я почти физически представляю, не воображаю, а представляю свое возвращение. Указ от 15 октября ничего не дал бы мне, даже если бы я была вменяемой, статья наша не идет. Но я и так все время чувствую, что моя свобода будет результатом какого-то особого индивидуального акта, и не столько милостью мне оказанной, сколько моей победой. Несмотря на моменты отчаяния, у меня достает выдержки и терпения. Насчет 5-10 я подумаю и напишу в письме. Примечание. Речь о голодовке с 5 по 10 декабря 1970 года. Примечание Макарова. Мемориал. Вообще, я должна успокоить тебя. Этот акт, производимый не бессрочно и не долгосрочно, а на 6 дней не влечет никаких опасных последствий, даже в больнице. Если я все-таки буду делать, то со следующей формулировкой: в знак солидарности с политзаключенными потьминских лагерей, Владимирской тюрьмы, Лефортовской и Бутырской тюрем, Ленинградской, Казанской, Черняховской, Днепропетровской спецбольниц. В нашей стране, и в частности против моего ареста, осуждений и заведомо ложного признания меня невменяемой. Эту формулировку и мою идею, именно 6 дней, сообщи Арине, чтобы она на этот счет связалась с ребятами. Не волнуйся, целую тебя и детей. Из письма маме. 1 февраля 1971 года, Казань. Для меня отъезд оказался тоже неожиданностью, я никак не ждала его раньше мая-июня. Но, видимо, либо суд, либо изолятор добились для меня наряда. Не знаю уж, кого и благодарить за это. Слава Богу, что не вас. Вначале у меня было предположение, что это хлопоты с воли. Но по письмам я поняла, что нет, и облегченно вздохнула. Конечно, ты права, что перемена обстановки не может не сказаться, но меня спасает выработавшееся за год умение приспосабливаться к любым условиям, переносить почти любое общество, отключаться от всего, что мне неприятно, и, конечно, терпение. В моменты, когда мое терпение кажется готово истощиться, я вспоминаю тебя, и мое терпение снова становится неистощимым. Не знаю, какие перспективы у меня впереди, какие надежды можно питать. Комиссия будет летом. С первой комиссии люди уходят редко, но, быть может, мое идеально спокойное поведение и моя твердая решимость не продолжать своей прежней деятельности сыграют свою роль. Из письма маме 3 ноября 1971 года. Бутырка. «Милая моя, родная моя мамочка, повидала я вас и успокоилась немного. И порадовалась, конечно, потому что как же не нарадоваться, когда вас видишь». Дети мои такие милые, такие хорошие. Оська веселый и красивый, только Ясик очень грустный. Видно, он по мне соскучился, тоже до последних своих селенок. И после свидания я так растосковалась. И не проходит эта тоска по детям, по дому, по нормальному человеческому существованию. Почти 2 года, как я из дома. И пока не видно, чтоб конец моим скитаниям был близок. Но если я хоть знаю, за что мучаюсь, то за что мучаетесь вы, совершенно неизвестно. Когда я сейчас повидала детей, я острее, чем когда-нибудь поняла, как я не имела права рисковать их спокойствием, их нормальной жизнью, как я должна была сдержать свои порывы и посвятить себя только детям. Детки мои родные, при живой матери сироты, что было бы с ними, если бы не ты? Я сделаю все, чтобы остаток своих дней ты дожила спокойно, не опасаясь никаких страшных неожиданностей. Я раньше была недостаточно хорошей дочерью. Теперь я постараюсь это исправить. Спеши насладиться касательной негой слепого дождя, покуда не сохлась земля и не высохло небо, покуда бегут в берегах полноводной Нева и Онега, и порох подмокший не стронулся, слона ружья.